Феликс снова бредет к колодцу. Это ведро из листовой стали. Таких в доме три. На дне ведра два булыжника. Их положил Том, выяснив, что ведро слишком легкое и в воду не погружается. Нет, пушинкой и это ведро не назовешь, но оно не такое тяжелое, как деревянное. Джулс снова говорит, на сей раз о породах собак. Феликс об этом уже слышал. Когда-то у Джулса была черри, белый лабрадор, редкая умница. У Феликса ботинок вязнет в грязи, и он едва не падает. Он чувствует, что идет слишком быстро, избавляет шаг. На этот раз Феликс вытягивает руку. Вот колодец, близко. Феликс ставит ведро на каменный выступ и привязывает к нему веревку. Тут Феликс что-то слышит. Снова. Кажется, вдали хрустят ветки. Он поворачивается на звук и случайно сталкивает ведро с выступа. Оно падает в колодец. Ручка крутится сама. Ведро летит на дно. Удары металла о каменные стенки отзываются гулким эхом. Джулс окликает Феликса, и тот, оборачиваясь, чувствует себя невероятно уязвимым. Он и в этот раз не понимает, откуда звук. Феликс прислушивается. Тяжело дыша, прислоняется к каменному выступу и ждет. Ветер шелестит листвой. Больше ничего не слышно. «Феликс! Я уронил ведро в колодец! Оно было привязано?» Феликс молчит, взволнованно поворачивается к колодцу, тянет за веревку и обнаруживает, что успел привязать ручку к перекладине прежде, чем столкнул ведро с выступа. Феликс отпускает веревку, поворачивается лицом ко двору и ждет. Потом поднимает ведро. Когда Феликс бредет обратно, Джулс задает ему вопросы. «Ты как, ничего?» «Угу! Ты просто уронил ведро!» «Столкнул! Я снова что-то слышал!» «Какой был звук? Словно ветка хрустнула?» «Нет, да, не знаю даже!» Феликс приближается к Джулсу, и тот забирает ведро. «Ты точно осилишь еще одно ведро?» «Да, с двумя я уже справился. Ничего страшного, Джулс. Просто разную хрень там слышу. Давай я последнее ведро принесу». «Нет, я сам». Джулс стучит в дверь черного хода. Шерил открывает, берет ведро и вручает Джулсу третье. «Ребята, у вас все нормально?» «Да, нормально», отвечает Феликс. Шерил захлопывает дверь. «Вот ведро», — говорит Джулс Феликсу. «Если что, зови меня. Не забывай, ты соединен с шестом». Джулс натягивает веревку. «Угу». На третий раз Феликс велит себе не спешить. Он понимает, почему торопится. Он хочет вернуться в дом, где можно смотреть Джулсу в глаза, где одеяло на окнах создают ощущение безопасности. Тем не менее, к колодцу он попадает быстрее, чем ожидал. Феликс медленно привязывает веревку к ручке ведра и обращается вслух. Тишину нарушает лишь голос Джулса, доносящийся от шеста, к которому привязана веревка. Кажется, мир накрыло неестественное безмолвие. Феликс поворачивает ручку. Один оборот, два. Джулс что-то говорит, но далеко, слишком далеко. Шесть оборотов, семь. Голос у Джулса встревоженный. Зачем ему тревожиться? Или есть зачем? 10 оборотов, 11. Лицо потеет под повязкой. Пот медленно течет по носу. «Еще чуть-чуть, и окажешься в доме», — говорит себе Феликс. «Наполни ведро и дуй!» Феликс снова слышит звук. В третий раз. Но теперь ему ясно, откуда звук доносится. «Из колодца!» Феликс выпускает ручку и отступает от колодца. Ведро летит вниз, бьется о каменные стенки и, наконец, плюхается в воду. Что-то шевельнулось. В воде что-то шевельнулось. Шевельнулось ведь? Феликсу холодно. Его колотит озноб, будто мороз по коже. Джулс зовет его, но Феликсу не хочется отвечать, не хочется издавать и звука. Феликс ждет. Чем дольше он ждет, тем сильнее пугается, словно тишина становится громче, словно сейчас он услышит то, что слышать не желает. Звук не повторяется, и мало-помалу Феликс убеждает себя. Он ошибся. Конечно, в колодце может быть что-то, но ведь что-то может быть и в реке, и в лесу, и в траве. Что-то может быть где угодно. Феликс снова подходит к колодцу. Прежде чем потянуться за веревкой, он ощупывает каменный выступ, водит по нему пальцами, определяет его ширину. Ты поместился бы в колодце? Другой человек поместился бы? Феликс не знает. Он поворачивается к дому, готовый бросить ведро. Потом снова поворачивается к колодцу и начинает быстро вращать ручку. Тебе померещилось. Парень, да у тебя крыша течет. Поднимай ведро, возвращайся в дом, сейчас же. Феликс поворачивает ручку, но с каждым движением страх вырывается из-под контроля. Ведро кажется чуть тяжелее обычного. Оно не тяжелее. Поднимай ведро и возвращайся в дом, сейчас же. Когда ведро достигает каменного выступа, Феликс останавливается и медленно тянется к ведру. Рука дрожит. Вот пальцы касаются влажной стальной кромки, и Феликс нервно сглатывает. Он блокирует ручку колодца и сует ладонь в ведро. «Феликс!» — зовет Джулс. Судя по ощущениям, в ведре только вода. «Вот видишь, тебе почудилось!» Тут из-за спины слышится, как по траве шлепают мокрые ноги. Феликс бросает ведро и бежит, падает. «Вставай!» Феликс встает и бежит дальше. Джулс зовет его. Феликс отвечает. Снова падает. «Вставай, вставай!» Джулс хватает его. Дверь черного хода открывается. Феликса хватает кто-то еще. Феликс в доме. Говорят все сразу. Дон кричит, Шерил кричит, Том велит всем успокоиться. Дверь черного хода захлопывается. Олимпия спрашивает, в чем дело? Шерил спрашивает, что стряслось? Том велит всем закрыть глаза. Феликса ощупывают. Джулс орет, чтобы все замолчали. Все замолкают. Ты проверил возле двери черного хода? Негромко спрашивает Том. «Откуда мне знать, черт подери, хорошо я проверил или нет?» «Просто спрашиваю, ты проверил или нет?» «Угу, проверил!» «Феликс, что произошло?» Снова спрашивает Том. Феликс рассказывает, старается не упустить ни одной мелочи. Том уточняет, как все закончилось. Особенно его интересует случившееся у двери черного хода. Что было до того, как его втащили в дом? Как именно его втаскивали? Феликс повторяет. «Ладно, я открываю глаза», — говорит Том. Мэлори задерживает дыхание. «Полный порядок», — объявляет Том. Мэлори открывает глаза. На кухонном столе два ведра колодезной воды. Феликс в повязке стоит у двери черного хода. Джулс снимает с него повязку. «Заприте дверь!» — велит Том. «Уже заперто!» — отзывается Шерил. «Джулс, поставь стулья у столовой перед этой дверью. Потом заблокируй столом окно гостиной». «Том, ты меня пугаешь!» — жалуется Олимпия. «Дон, пойдем со мной. Заблокируем комодом переднюю дверь. Феликс, Шерил, поставьте диван на бок и придвиньте к окну. Я чем-нибудь забаррикадирую другое». Все взгляды устремлены на Тома. «Ну, давайте, давайте, торопит он. Все разбегаются. Мэлори берет Тома за руку. «В чем дело? Мы с Олимпией тоже хотим помочь. Мы же беременные, а не калеки. Можем закрыть матрасами окна второго этажа». «Ладно, только повязки не снимайте и будьте предельно осторожны». Том убегает с кухни. В гостиной Дон толкает диван к окну. Мэлори с Олимпией поднимаются на второй этаж, осторожно переворачивают матрас Мэлори на бок и ставят к завешенному одеялом окну. Затем делают то же самое в комнатах Шерил и Олимпии. На первом этаже баррикадируют двери и окна. Обитатели дома собираются в гостиной, стоят плотной группой. «Том, во двор кто-то пробрался?» — спрашивает Олимпия. Том отвечает не сразу. В глазах Олимпии Мэлори читает не страх, а что-то большее. Она сама чувствует то же самое. «Возможно». Том смотрит на окна. «Но вдруг, вдруг это олень? Может ведь быть такое?» «Может». Один за другим обитатели дома усаживаются на ковер, садятся поплотнее друг к другу, плечо к плечу, спина к спине. У одного окна диван, у другого стулья с кухни. Обитатели дома сидят молча, сидят и слушают. Глава 14. С каждым грибком холодная речная вода попадает Мэлори на брюки. С каждым грибком Мэлори представляется, как тварь зачерпывает воду и брызгается. «Попробуй, мол, сбеги!» Мэлори дрожит. Книги о младенцах, которые принесла Олимпия, оказались весьма полезны. Особенно поразило предложение из «И он родился!» «Твой малыш умнее, чем ты думаешь!» Поначалу Мэлори отказывалась в это верить. В новом мире детей следовало учить просыпаться с закрытыми глазами. Их следовало растить в страхе. Только так, никаких сомнений и неопределенностей. Однако порой мальчик и девочка ее удивляли. Однажды Мэлори убрала самодельные игрушки из коридора второго этажа и вернулась в гостиную. Тогда она и услышала шорох этажом ниже, в комнате в самом конце коридора. «Мальчик!» — позвала она. «Девочка!» Но ведь малыши в детской. Менее часа назад Мэлори оставила их там, в колыбельках. Мэлори закрыла глаза и вышла в коридор. Звук она узнала сразу. Она точно помнила, где что лежит. Эта книга упала со стола в комнате, которую когда-то занимали Феликс и Джулс. У порога детской Мэлори застыла. В комнате тихо сопели. Из пустой комнаты снова донесся грохот, и Мэлори охнула. От ванной ее отделяло несколько шагов. Дети спали. Если доберется до ванной, она сможет защититься. Мэлори закрыла лицо руками, быстро шагнула в ванную, но врезалась в стену, не вписавшись в дверной проем. В ванной она больно ударилась бедром о раковину и ощупала все вокруг, пока не нашла полотенце. Мэлори плотно прижала его к глазам и завязала двойным узлом. Потом за открытой дверью отыскала то, что ей сейчас требовалось — садовый топор. Полотенце на глазах, топор в руках. Мэлори вышла из ванной. Держа топорище двумя руками, она медленно двинулась к двери, которую всегда держала закрытой. К двери, которую кто-то открыл. Мэлори переступила порог и вслепую махнула топором на уровне глаз. Топор ударился о деревянную стену, полетели щепки. Мэлори вскрикнула, развернулась и ударила снова, на сей раз по противоположной стене. «Убирайся! Не трогай моих детей!» Тяжело дыша, Мэлори ждала. Ждала ответа, движения, того, из-за чего упала книга. И тут она услышала, как на полу у ее ног хнычет мальчик. «Мальчик!» Потрясенная Мэлори опустилась на колени и быстро его нашла. Сняла полотенце и открыла глаза. В маленьких ручках мальчика она увидела линейку, рядом книги. Мэлори взяла мальчика за руку и понесла в детскую. Сетчатая крышка колыбели оказалась откинута. Мэлори опустила малыша на пол у колыбели, закрыла крышку и попросила его открыть. Мальчик, непонимающе, смотрел на мать. Мэлори погладила малыша по головке и попросила поднять крышку. Мальчик поднял. Мэлори его отшлепала. И он родился. Тут и вспомнилась книга о младенцах. Не своя, ее принесла Олимпия. Там была фраза, которой Мэлори отказывалась верить. «Твой малыш умнее, чем ты думаешь». Тогда фраза встревожила Мэлори. Зато сегодня в лодке она полагается на слух детей, доверяет ему. Надеется, что мальчик и девочка готовы к любым неожиданностям на реке. Да, Мэлори надеется, что они умнее и сильнее любых испытаний. Глава 15. «Не буду пить эту воду», — заявляет Мэлори. Обитатели дома выбились из сил. Спали они вместе на полу гостиной, и то урывками. «Долго без воды нельзя, подумай о ребенке, Мэлори. О нем я и думаю». Два ведра, которые принес Феликс, нетронутыми стоят на кухонном столе. Один за другим обитатели дома облизывают пересохшие губы. Без воды они уже сутки. Каждому не по себе при мысли, что терпеть придется дольше. Хочется пить. «А как насчет речной воды?» — спрашивает Феликс. «В ней бактерии», — напоминает Дон. «Не обязательно», — возражает Том. «Это зависит от температуры воды, от глубины, от скорости течения. Но если что-то попало в колодец, то и в реку наверняка тоже», — говорит Джулс. «Заражение? У нас слово часа», — думает Мэлори. «В подвале три ведра с мочой и фекалиями. Сегодня выносить их никто не хочет. На кухне воняет нестерпимо, в гостиной чуть слабее. Я попробую речную воду», — объявляет Шерил. «Рискну». «Рискнешь выйти из дома?» — спрашивает Олимпия. «Вдруг кто-то стоит за порогом?» «Я ведь даже не знаю, что слышал», — в очередной раз повторяет Феликс, чувствуя себя виноватым, что всех напугал. «Наверное, человека», — предполагает Дон. «Может, вор обокрасть нас хотел?» «Зачем сейчас об этом думать?» — спрашивает Джулс. «Один день прошел, мы ничего не слышали. Подождем еще день, вдруг успокоимся». «Да я уже из ведер пить готова», — говорит Шерил. «Это колодец, мать вашу! Какая только живность в колодец не падает! Падает и дохнет там! Настой дохлятины мы тут с самого начала пьем!» «Местную воду всегда считали хорошей», — парирует Олимпия. Мэлори поднимается и идет на кухню. В деревянном ведре вода поблескивает, в металлическом сияет. «Что она с нами сотворит?» — гадает Мэлори. «Сможешь ее пить?» — спрашивает Том. Мэлори оборачивается. Он стоит рядом с ней на пороге кухни и касается ее плечом. «Не смогу, Том!» «Тебя я просить не стану, я сам ее попробую». Мэлори смотрит ему в глаза и чувствует. Настроен Том серьезно. «Том!» «Я попробую воду», — объявляет Том, повернувшись к собравшимся в столовой. «Герои нам не нужны», — говорит Дон. «Я и не корчу из себя героя, Дон. Я пить хочу». Все замирают. В их лицах Мэлори читает то же самое, что чувствует сама. Страху вопреки Мэлори хочет, чтобы кто-то попробовал воду. «Что за ерунда?» — восклицает Феликс. «Брось, Том, мы что-нибудь другое придумаем». Том возвращается в столовую и заглядывает Феликсу в глаза. «Запри меня в подвале, выпью воду там». «Там ты от вони свихнешься», — заявляет Шерил. «Колодец у нас на заднем дворе», — с грустной улыбкой напоминает Том. «Если нельзя пользоваться им, то вообще ничем нельзя, поэтому дайте мне попробовать воду». «Знаешь, кто говорил так же?» — спрашивает Дон. Том молчит. «Джордж, вот кто! Только он идею вынашивал!» Том смотрит на обеденный стол, придвинутый к окну. «Мы здесь уже несколько месяцев», — напоминает он. «Если что-то попало в колодец вчера, то, вероятно, попадало туда и прежде». «Твой довод за уши притянут», — говорит Мэлори. «У нас варианты есть», — не оборачиваясь, спрашивает Том. «Конечно, река, но тогда мы рискуем заболеть. Серьезно, лекарств у нас нет. Есть только вода из колодца. Что еще предпринять? Пойти к другому колодцу, а потом надеяться, что он не заражен?» На глазах у Мэлори обитатели дома меняют отношение к происходящему. Негативизм в лице Дона превращается в тревогу. Страх в глазах Олимпии в чувство вины. Самой Мэлори не хочется, чтобы Том пробовал воду. Впервые со дня приезда в этот дом Мэлори кажется, что лидерство Тома имеет не только плюсы, но и минусы. Но в итоге Мэлори не останавливает Тома. Он вдохновляет ее, и Мэлори ему помогает. «В подвал не надо», — говорит она. «Вдруг ты сойдешь с ума и уничтожишь наши запасы?» «Ладно», — соглашается Том, поворачиваясь к ней. «Тогда на чердак. Из чердачного окна прыгать опаснее, чем отсюда». Том впивается в нее взглядом. «Предлагаю компромисс», — говорит он. «Второй этаж. Вы меня где-нибудь запрете. На первом этаже места нет. Давай в моей комнате». «Ага, там, где Джордж видео смотрел», — напоминает Дон. «Этого я не знала», — оправдывается Мэлори, глядя на Тома. «Ладно, за дело», — говорит Том и идет на кухню, на миг задержавшись близ Мэлори. Обитатели дома шагают следом. Том достает из буфета кружку. Мэлори осторожно сжимает ему руку. «Вот, выпей через это!» Мэлори протягивает кофейный фильтр. «Фильтр есть фильтр! Не знаю, вдруг поможет!» Том берет фильтр. Глядя Мэлори в глаза, зачерпывает колодезную воду из деревянного ведра и высоко поднимает полную кружку. Обитатели дома выстраиваются полукругом и смотрят на содержимое кружки. Мэлори снова припоминает, что рассказал Феликс, и снова содрогается. Том с кружкой воды уходит с кухни. Джулс берет из чулана веревку и спешит за ним. Остальные молчат. Одну руку Мэлори кладет на живот, другую — на разделочный стол. Руку со стола она быстро убирает, словно коснулась смертельно опасного яда. Заражение! Но ведь на месте, которого она коснулась, воды не было. Хлоп! Это закрылась дверь комнаты Мэлори. Судя по звукам, Джулс обматывает веревкой дверную ручку, а другой конец привязывает к перилам лестницы. Том заперт. Совсем как Джордж. Феликс меряет кухню шагами. Дон прислонился к стене и, скрестив руки на груди, смотрит на пол. Джулс возвращается. К нему подходит Виктор. Со второго этажа доносится шорох. Мэлори ахает. Обитатели дома смотрят на потолок. Все ждут. Все слушают. Феликс дергается, словно собираясь подняться к Тому, но останавливается. «Вода уже наверняка выпита», — тихо говорит Дон. Мэлори делает шаг к порогу гостиной. В 10 шагах оттуда основание лестницы. Тишина. Стук. Крик Тома. «Том кричит! Том кричит! Том кричит!» Мэлори бросается на лестницу, но Джулс ее опережает. «Жди здесь!» — велит он и взбегает по ступенькам. «Том! Джулс, у меня все нормально!» Услышав голос Тома, Мэлори вздыхает с облегчением, тянется к перилам, чтобы опереться. «Ты выпил воду?» — спрашивает Джулс через дверь. «Да, выпил. У меня все нормально». Обитатели дома подходят к Мэлори, начинают говорить. Сперва тихо, потом громче. На втором этаже Джулс развязывает веревку. Том с пустой кружкой в руке выходит из комнаты. «Ну, как вода, вкусная?» — спрашивает Олимпия. Мэлори улыбается. Другие обитатели дома тоже. Вопрос о воде сейчас кажется черным юмором. «Да», — отвечает Том, спускаясь по лестнице. «Вкуснее я в жизни не пил». На самой нижней ступеньке он заглядывает Мэлори в глаза. «С фильтрами ты здорово придумала», — хвалит Том, проходит в гостиную, ставит кружку рядом с телефоном и поворачивается к остальным. «Давайте вернем мебель на место. Приведем наш дом в порядок». Глава 16. На реке чувствуется, как припекает полуденное солнце. Увы, сегодня оно не умиротворяет Мэлори, а напоминает, что их с детьми видно издалека. «Мама!» — шепчет мальчик. Мэлори подается вперед. В ладони саднит заноза от весла. Уже третья. «Что такое?» «Тихо!» — шипит мальчик. Мэлори перестает грести и прислушивается. Мальчик прав. Слева на берегу что-то движется. Хрустят ветки. Не одна, а несколько. «Тот мужчина кого-то видел на реке!» — в панике думает Мэлори. «Или это сам лодочник. Он в лесу прячется. Преследует ее, ждет, когда она застрянет, чтобы сорвать с нее повязку или с детей». Снова хрустят сломанные ветки, кто-то медленно движется за ними. Мэлори вспоминает брошенный дом. Там было безопасно, зачем они пустились в путь? Там, куда они направляются, будет безопаснее? С чего бы это? На что, кроме повязки, можно надеяться в мире, где нельзя открывать глаза? «Мы ушли, потому что одни ждут новостей, другие создают их сами». Так говорил Том. Для Мэлори он был и остается источником вдохновения. Стоит представить его здесь, на реке, и у Мэлори появляется надежда. «Том, все твои мысли очень дельные», — хотела бы сказать ему Мэлори. «Мальчик, что ты слышишь?» — шепотом спрашивает она и снова берется за весла, опасаясь, что лодка слишком близко подошла к левому берегу. «Мама, оно близко», — отвечает мальчик. Потом признается. «Мне страшно». Мэлори бросает весла и прислушивается, наклонив голову к левому плечу. Нос лодки ударяется обо что-то твердое. Мэлори кричит. Дети визжат. «Мы врезались в берег». Мэлори тычет веслом туда, где должен быть ил, но его там нет. «Оставь нас в покое!» — верещит она, скривившись. Внезапно Мэлори хочется оказаться дома, в четырех стенах. На реке стен нет, и подвала нет, и чердака. «Мама!» Под крик девочки кто-то прорывается сквозь подлесок, кто-то крупный. Мэлори снова тычет веслом, но задевает лишь воду. Хватает мальчика с девочкой и прижимает к себе. Слышит рычание. «Мама! Тише!» — кричит Мэлори, еще плотнее прижимая к себе девочку. «Это тот мужчина? Он ненормальный? Или это твари рычат? Они хоть какой-то звук издают?» Рык раздается снова, и на сей раз Мэлори узнает его. «Рык собачий! Точнее, похож на собачий!» «Волки!» Мэлори не успевает отстраниться, и волчьи когти распарывают ей плечо. Она вскрикивает и тут же чувствует, как по плечу струится теплая кровь. На дне лодки плещется холодная вода вперемешку с мочой. «Волки нас чуют», — думает Мэлори, в панике крутит головой и бесцельно машет веслом. «Понимают, что мы не в состоянии защититься». Снова раздается глухой рык. Это волчья стая. Нос лодки за что-то зацепился. От весла толку мало. Лодка качается, словно волки удерживают нос. Они могут запрыгнуть в лодку. Давай, переползи в нос. Нужно оттолкнуться от берега. Поднимаясь, Мэлори машет веслом над головами детей и кричит. Лодка кренится вправо. Они опрокинутся. Мэлори встает ровнее. Волки рычат. Плечо обжигает боль, какой Мэлори в жизни не чувствовала. Мэлори зажимает плечо рукой, судорожно машет веслом. До носа лодки не дотянуться. Мэлори шагает в ту сторону. «Мама!» Мэлори падает на колени. Мальчик рядом с ней, цепляется за ее куртку. «Отпусти меня!» — кричит Мэлори. В воду кто-то прыгает. Мэлори поворачивает голову в ту сторону. «Здесь мелко. Волки могут к нам пробраться. Они могут пробраться в лодку». Мэлори быстро поворачивается, ползет на корму и тянется во мрак. За спиной визжат дети. Вода плещется, лодка качается. Волки лают. С завязанными глазами Мэлори нащупывает пень. Руки она вытягивает, крича от боли в левом плече. Холодный, октябрьский воздух обжигает рваную рану. Правой рукой Мэлори нащупывает второй пень. «Нам конец, мы застряли, застряли!» Изо всех сил Мэлори отталкивается сразу от двух пней. В этот самый момент о лодку что-то ударяется. Когти царапают борт, лапы отчаянно за него цепляются. Лодка задевает дерево, летят брызги. Скрежет и плеск доносятся отовсюду. Мэлори снова слышит рык, чувствует жар. Что-то или кто-то у самого ее лица. Мэлори кричит в голос и отталкивается. Наконец они свободны. Мэлори быстро поворачивается и падает на среднюю скамью. «Мальчик!» — кричит она. «Мама!» Мэлори тянется к девочке, та прижата к средней скамье. «Дети, вы как? Ничего, отвечайте!» «Мне страшно!» — говорит девочка. «А я в порядке!» — отзывается мальчик. Мэлори налегает на весла. Очень мешает левое плечо, онемевшее от натуги. Но Мэлори заставляет его работать. Она гребет. Дети жмутся к ее ногам. Вода под пнями так и бурлит. Мэлори гребет. Что еще ей остается? Что мне делать, как не грести? Волки могут нагнать. Какая тут глубина? Мэлори гребет, хотя ей кажется, что левая рука вот-вот отвалится. Место, куда она везет детей, может уже не существовать. Мучительное путешествие, многочасовая гребля вслепую, может оказаться бесцельной. Будут ли они в безопасности, если сплавятся по реке? Вдруг того, что ищет Мэлори, уже нет? Глава 17. «Они нас боятся», — вдруг заявляет Олимпия. «В каком смысле?» — уточняет Мэлори. Они с Олимпией сидят на третьей сверху ступеньке лестницы. Они боятся наших животов, поясняет Олимпия. Я знаю почему, потому что однажды им придется принимать у нас роды. Мэлори смотрит на гостиную. В этом доме она уже 2 месяца. О родах она тоже думала. Как не думать? Кто, по-твоему, сможет принять роды? Спрашивает Олимпия, глядя на Мэлори испуганными глазищами. Том... отвечает Мэлори. «Пусть он, хотя с доктором мне было бы спокойнее». Страшная мысль терзает Мэлори постоянно. Настанет день, когда Мэлори будет рожать. Без доктора, без лекарств, без родных и близких. Она старается убедить себя, что случится все быстро. Представляет, как отойдут воды, как потом возьмет на руки ребенка. О том, что посередине, она думать не желает. Обитатели дома закончили утренние дела и собрались в гостиной. Том что-то задумал. Такое ощущение не покидает Мэлори целый день. Он всегда казался отрешенным, сосредоточенным на своих мыслях. Сейчас он стоит посреди гостиной так, чтобы слышали все, и делится своими думами. Именно этого Мэлори и опасалась. «У меня есть план», — объявляет Том. «Неужели?» — удивляется Дон. «Да», — Том замолкает, словно подбирая верные слова. «Нам нужны поводыри». «То есть», — уточняет Феликс, — «то есть я пойду искать собак». Мэлори встает со ступеньки и бредет к проходу гостиной. Как и остальных, ее взволновало предложение Тома отправиться на поиски. «Собак искать?» — переспрашивает Дон. «Да», — отвечает Том, — «бездомных, одичавших. Таких, небось, сотни. Еще и запертые в домах, которые выбраться не могут. Если отправимся за провизией, вы же понимаете, что это неизбежно, то нам понадобятся помощники. Собаки предупредят нас об опасности». «Том, неизвестно, как твари влияют на животных», — замечает Джулс. «Верно, только сиднем сидеть нельзя». Напряжение в гостиной возрастает. «Ты свихнулся», — говорит Дон. «Ты всерьез решил выбраться на улицу?» «Мы возьмем оружие», — говорит Том. «Какое именно?» — уточняет Дон, подавшись вперед. «Я готовлю шлемы», — отвечает Том, — «чтобы повязки защитить. Возьмем мясницкие ножи, собаки поведут нас. Если пес взбесится, можно просто выпустить поводок. Если нападет, зарезать его». «Вслепую?» «Ну да, вслепую». «Что-то мне заранее не нравится», — заявляет Дон. «Почему?» «Вдруг там маньяки, преступники. Улицы уже не те, что прежде, Том. Мы теперь не в пригороде живем, а в хаосе». «Нужно что-то менять», — говорит Том. «Нужно двигаться вперед. Иначе получится, что мы ждем новостей из мира, где ничего нового больше нет». Дон смотрит на ковер. Затем снова на Тома. «Затея слишком рискованная. Объективных причин рисковать нет». «Причин хватает с избытком. Я предлагаю ждать». «Чего?» «Помощи. Чего-нибудь». Том смотрит на окна, завешенные одеялами. «Помощь не придет, Дон. Это не значит, что нужно за ней бежать». «Давайте проголосуем», — предлагает Том. Дон обводит взглядом лица обитателей дома, вычисляет единомышленников. «Эта мысль мне тоже заранее не нравится». «Почему?» — удивляется Феликс. «Потому что решается не какие ведра для воды, а какие для мочи, Феликс. Мы решаем, стоит ли одному или нескольким из нас выйти из дома без объективной причины». «Причина вполне объективная», — возражает Том. «Подумай. Как здорово собаки поднимают тревогу! 2 недели назад у колодца Феликс что-то слышал. Животное это было? Человек? Тварь? Выдрессированный пес залаял бы. Я хочу обыскать наш квартал. Может, заодно и соседний. Прошу, 12 часов, не больше». 12 часов, думает Мэлори. «Чтобы набрать воду, нужно лишь 30 минут». Впрочем, Том назвал определенное число, и это успокаивает. «Не понимаю, зачем нам бродячие псы?» — говорит Дон и тянется к Виктору, сидящему у ног Джулса. «У нас свой пес есть. Давайте его выдрессируем». «Ни за что!» — говорит Джулс, вставая. «Почему это?» «Виктор здесь не для того, чтобы стать жертвой. Пока не выясним, как твари действуют на собак, я не позволю его использовать». «Стать жертвой!» — повторяет Дон. «Здорово ты выразился!» «Я говорю нет!» — заявляет Джулс. «Вот, видишь!» — говорит Дон, поворачиваясь к Тому. Даже единственный собаковод среди нас против твоей затеи. Я не сказал, что против затеи Тома, парирует Джулс. Дон обводит взглядом присутствующих. Так все за, в самом деле, всем нравится предложение Тома. Олимпия смотрит на Мэлори, широко открыв глаза. Дон чувствует потенциальную союзницу и бросается в атаку. «Олимпия, а ты как считаешь?» — осведомляется он. «Ну, я даже не знаю». «Дон, мы проведем легитимное голосование», — объявляет Том. «Я за», — объявляет Феликс. Мэлори оглядывает гостиную. «Я тоже за», — объявляет Джулс. «И я», — говорит Шерилл. Том поворачивается к Дону, и Мэлори чувствует, как внутри что-то обрывается. «Том нужен здесь», — думает она. «Я пойду с тобой», — говорит Тому Джулс. «Виктора я использовать не позволю, но помогу ловить других псов». Дон качает головой. «Ребята, да вы свихнулись!» «Ладно, давай тебе шлем сделаем», — говорит Том, положив руку Джулсу на плечо. К следующему утру, как только готов второй шлем, они уходят. Для Мэлори события развиваются слишком быстро. За вылазку только что проголосовали. Зачем сразу отправляться? Дон не скрывает своего отношения к происходящему. Остальные, в том числе и Мэлори, полны надежды. Понятно, что задача сложная. Однако неуемная энергия Тома накрывает с головой. Если бы вылазку устраивал Дон, Мэлори засомневалась бы в успехе, а у Тома столько задора. Он лишь берется за дело, а кажется, будто оно наполовину сделано. Мэлори с дивана наблюдает за сборами. И вот он родился, и в счастливом ожидании говорят о том, что стресс матери передается ребенку. Мэлори не хочет, чтобы ее малыш чувствовал, как тревожно ей за Тома. У стены стоят две дорожные сумки, до половины набитые консервами, фонарями, одеялами. Рядом лежат большие ножи и ножки кухонного табурета, превращенные в острые пики. В качестве трости решено использовать метлы. «Может, животные не сходят с ума?» — предполагает Олимпия. «У них же мозги маленькие!» Судя по выражению лица, Дон хочет что-то сказать, но сдерживается. «Возможно, животные не способны на безумие», — говорит Том, подтягивая ремешок шлема. «Возможно, для этого нужен определенный уровень интеллекта». «Я попробовал бы ответить на эти вопросы, прежде чем пускаться в путь», — вмешивается Дон. «Возможно, существуют уровни безумия», — продолжает Том. «Мне очень интересно, как твари воздействуют на людей, уже потерявших рассудок». «Так поймай парочку идиотов и выясни», — язвит Дон. «Зачем рисковать жизнью, уповая на то, что животные тупее нас?» Том смотрит ему в глаза. «Дон, я слишком уважаю животных, чтобы так считать, но сейчас думаю лишь о том, как бы выжить». Наконец Джулс застегивает шлем и поворачивает голову, чтобы показать, как он сидит. Тут задняя часть трескается, и вся конструкция падает Джулсу под ноги. Дон медленно качает головой. «Черт побери!» — вздыхает Том, собирая обломки. «Я ведь решил эту проблему!» «Не беспокойся, Джулс!» Он поднимает обломки, соединяет, закрепляет вторым ремнем и надевает Джулсу на голову. «Вот так-то лучше!» От этих слов Мэлори совсем тоскливо. Она с утра знала, что Том с Джулсом уходят, но события развиваются слишком стремительно. «Не уходи», — хочет сказать она Том, — «ты нам нужен, мне нужен». Впрочем, Мэлори понимает, Том нужен ей именно потому, что способен на такую затею. Феликс и Шерилл помогают Тому с Джулсом взвалить на плечи дорожные сумки. Том тычет воздух самодельной пикой. Мэлори снова тошнит. Лучшее напоминание об ужасах нового мира — Том и Джулс, готовые к прогулке по окрестностям. Глаза завязаны, в руках пики, будто солдаты импровизированной войны. «Ладно, выпускайте нас», — говорит Том. Феликс подходит к двери. За спиной у него собираются остальные обитатели дома. Мэлори закрывает глаза вместе со всеми. В персональном мраке ее сердце бьется громче. «Удачи!» — неожиданно говорит она, понимая, что пожалеет, если промолчит. «Спасибо!» — говорит Том. «Помни, что я сказал. Через 12 часов мы вернемся. У всех глаза закрыты». Обитатели дома уверяют, что да. Дверь открывается. Мэлори слышит, как ботинки скрипят по крыльцу. Дверь захлопывается. Мэлори кажется, что за дверью осталось что-то жизненно важное. 12 часов. Глава 18. Лодка медленно скользит по течению. Мэлори зачерпывает речную воду и промывает рану. Затея не из простых. Плечо болит сильно. «Мама, тебе плохо?» — спрашивает мальчик. «Никаких вопросов!» — огрызается Мэлори. «Слушай!» Когда волк разодрал Мэлори плечо, резкая боль полыхнула багрянцем, окрасила мир за повязкой. Мэлори промывает рану, а боль пульсирует пурпурным и серым. Мэлори тревожится. Похоже, она близка к потере сознания, к обмороку, к тому, чтобы бросить детей на произвол судьбы. Куртку она сняла, рубашка в крови, и Мэлори дрожит, то ли от холода, то ли от кровопотери. Из правого кармана куртки Мэлори достает столовый нож, отрезает рукав и туго перевязывает плечо. Волки! Когда детям исполнилось 3, Мэлори усложнила уроки. Теперь малыши запоминали по 10-20 звуков и расшифровывали каждый. Мэлори ходила по дому, выбиралась на крыльцо, поднималась на 2-й этаж, специально шумела. Когда возвращалась, дети рассказывали, что она делала. Скоро девочка определяла по 20 звуков, а мальчик... Он бойко расшифровывал по 40-50 звуков, даже те, которые Мэлори издавала непроизвольно. «Сначала ты была у нас в детской, у порога вздохнула, потом пошла на кухню, у тебя хрустнула лодыжка. Села у стола на средний стул, поставила локти на стол, хмыкнула и спустилась в подвал. Первые 4 ступеньки спускалась медленно, последние 6 быстрее, а потом постучала указательным пальцем по зубам. Только ведь как ни учи, дети не опознают чудищ, рыщущих по берегам реки. У волков будет огромное преимущество, равно как и у других зверей, которые встретятся на пути. Мэлори сильнее затягивает жгут. Плечо пульсирует, бедра болят, шея болит. Утром Мэлори считала, что сможет грести 20 миль подряд. Сейчас она ранена и нуждается в отдыхе. Не знает, как поступить. В прежнем мире ей следовало бы остановиться, но остановиться здесь значит погибнуть. Над головой раздается пронзительный крик, и Мэлори подскакивает. Так кричит птица, хищная птица футов 100 длиной. В кустах на левом берегу что-то движется, кричат другие птицы. Река наполняется жизнью, и с каждым ее проявлением Мэлори становится страшнее. Вокруг все больше жизни, внутри Мэлори все меньше. «Я в порядке», — врет она детям, — «просто хочу, чтобы мы слушали». «Больше ничего!» Мэлори снова гребет, стараясь не думать о боли. Сколько еще плыть, она не знает. Предполагает, что прилично, определенно не меньше, чем уже проплыли. Несколько лет назад обитатели дома гадали, теряют ли животный рассудок. Они постоянно об этом говорили. Том и Джулс устроили вылазку, надеясь разыскать собак-поводырей. Вместе с другими, дожидаясь их возвращения, Мэлори пугала себя мыслями о бешеных животных. О том же она думает и сегодня. Вокруг река оживает, а Мэлори терзается жуткими фантазиями. Совсем как до рождения детей, когда тяжесть входной двери напоминала, что безумие рядом. Одолело оно твоих близких или нет? Глава 19. Мэлори на 6-м месяце беременности. Токсикоз уже не так мучает, но приступы тошноты остались. У Мэлори изжога, ноги болят, десны кровоточат, волосы стали гуще, причем не только на голове, но и на теле. Мэлори чувствует себя раздувшейся, бесформенной уродиной, но сейчас она выносит к порогу ведро мочи и тревожится не о своем уродстве, не о плохом самочувствии, а о безопасности Тома с Джулсом. Удивительно, как она прониклась к каждому из нынешних соседей. До приезда сюда она много раз слышала, что люди нападают на окружающих, прежде чем покончить с собой. «Чем этот ужас чреват для меня и моего будущего ребенка?» — волновалась тогда Мэлори. Теперь она волнуется о безопасности целого дома. Том с Джулсом ушли 5 часов назад. Напряжение растет с каждой минутой, и Мэлори не замечает, в который раз ее соседи выполняют свои обязанности по хозяйству. Мэлори ставит ведро у двери черного хода. Через несколько минут Феликс его вынесет. Сейчас он в столовой, чинит стул. Мэлори идет мимо кухни в гостиную. Шерил вытирает там пыль. С фоторамок, с телефона. Руки у Шерил очень тонкие и бледные. За 2 месяца, что Мэлори живет в этом доме, его обитатели исхудали. Они плохо едят, мало двигаются и не бывают на солнце. Том устроил вылазку в надежде на лучшую жизнь для каждого из них. Только что он может? Если они с Джулсом сгинут, кто сообщит об этом обитателям дома? Встревоженная, Мэлори предлагает Шерил помощь. Та отказывается и выходит из гостиной, но Мэлори одна не остается. За креслом сидит Виктор и смотрит на одеяло, которыми завешены окна. Он поднял голову и дышит тяжело, даже язык высунул. Мэлори, кажется, пес ждет, как и она. Виктор ждет хозяина. Пес словно чувствует, что за ним наблюдают, медленно поворачивается к Мэлори, потом снова к завешенному окну. Дон входит в гостиную, садится в кресло, через пару секунд встает и уходит. Олимпия спускается на 1-й этаж, ищет что-то под раковиной, потом вспоминает то, что она ищет у нее в руках. Олимпия бредет обратно, на лестницу. Шерил вернулась в гостиную и вытирает пыль с фоторамок. Их она уже протирала, только что. Шерил протирает их снова, как на автопилоте. Обитатели дома все делают, как на автопилоте, чтобы занять время. Они почти не разговаривают, почти не поднимают глаза. Одно дело принести воды из колодца, даже тогда все волнуются за ушедшего. А затея Тома с Джулсом совсем другое. За них тревожится просто невыносимо. Мэлори отправляется на кухню. В доме есть лишь одно место, где атмосфера немного иная. Туда Мэлори и нужно, срочно нужно. Ей нужно уединиться. В подвал. На кухне работает Феликс. Он будто не замечает Мэлори, не говорит ни слова. Она открывает дверь и по ступенькам спускается на земляной пол. Мэлори тянет за веревку, зажигает свет и оглядывает место, которое Том показывал ей 2 месяца назад. Выглядит оно иначе. Меньше банок, меньше пестрых этикеток. Нет Тома, который делал записи и в сутках высчитывал, когда начнутся голод и беда. Мэлори приближается к полкам и рассеянно читает надписи на этикетках. Кукуруза, свекла, тунец, горошек, грибы, фруктовые сорти, стручковая фасоль, вишня, грейпфрукт, ананас, тушеные бобы, овощное ассорти, перец чили, водяной орех, измельченные помидоры, помидоры в собственном соку, томатный соус, квашеная капуста, морковь, шпинат, куриный бульон. Мэлори вспоминает, как здесь было в прошлый раз. Ряды консервов напоминали стену. Сейчас в этой стене появились бреши, огромные бреши. Словно в подвале отгремела битва, и первые удары враги нанесли по припасам. Хватит ли еды до рождения ребенка? Том и Джулс не возвращаются. Удастся ли растянуть консервы до того страшного дня? Что делать, когда продукты кончатся? На охоту идти? Ребенку хватит грудного молока, но ведь оно появится только если мать сыта. Поглаживая живот, Мэлори усаживается на табурет. Она вспотела, хотя в подвале прохладно. Над головой отчетливо слышны беспокойные шаги обитателей дома. Потолок так и скрипит. Мэлори убирает со лба влажную прядь, прислоняется к полкам и считает банки. Веки слипаются, клонит в сон, и Мэлори засыпает. Будет ее лай Виктора. Мэлори тут же открывает глаза. Виктор лает. Почему он лает? Скорее на лестницу, быстрее в гостиную. Остальные уже там. Замолчи, орет Дон. Виктор заливается у окна. В чем дело? Спрашивает Мэлори звенящим от паники голосом. Дон снова орет на Виктора. Он просто нервничает без Джулса. С тревогой говорит Феликс. «Нет, он что-то слышал!» возражает Шерил. «Только нам неизвестно, что именно!» огрызается Дон. Виктор снова лает. Громко, зло. «Виктор, хватит!» велит Дон. Обитатели дома жмутся друг к другу в гостиной. Они не вооружены. Если Шерил права, если Виктор услышал кого-то у дома, что делать? «Виктор!» — снова орет Дон. «Я убью тебя, тварь!» Только Виктора не остановить, а Дон, хоть и кричит, напуган не меньше Мэлори. «Феликс!» — нерешительно зовет Мэлори, глядя на окно, которое выходит на улицу. «Ты говорил, за домом есть сад, а садовые инструменты найдутся?» «Да!» — Феликс тоже смотрит на черное одеяло. «Они в доме?» «Да!» «Что же ты их не несешь?» Феликс поворачивается к ней. Секунду спустя он выходит из гостиной. Мэлори мысленно перебирает имеющиеся в доме. Каждая ножка стола или стула, потенциальное оружие, любой крепкий предмет, боеприпас. Виктор лает все громче и заливистее. Замолкает он буквально на секунды. Тогда Мэлори слышит шаги Феликса. Тот лихорадочно разыскивает тяжелый садовый инвентарь, который защитит от неведомого врага. Глава 20. Наступил полдень. Том с Джулсом так и не вернулись. Прошло в 2 раза больше обещанных 12 часов. Настроение обитателей дома ухудшается с каждой минутой. Виктор так и сидит у завешенного одеялом окна. Обитатели дома держатся вместе и ждут, когда пес успокоится. «Рано или поздно до нас доберутся», — предрек Дон. «На другое рассчитывать не следует. это конец света, и если дело в тварях, сущность которых мы не в состоянии постичь, вина целиком наша. Я всегда предполагал, что конец наступит из-за человеческой глупости». Наконец Виктор затих. Сейчас Мэлори на кухне опускает руки в ведро с водой. Сегодня утром к колодцу ходили Дон и Шерил. Каждый раз, когда они стучали и передавали Феликсу полное ведро, в сердце у Мэлори теплилась надежда, что это Том. Мэлори ополаскивает лицо, проводит мокрыми пальцами по спутанным волосам. «Черт побери!» — бормочет она. Мэлори одна на кухне. Она смотрит на одеяло, которыми завешено единственное окно, и гадает, что могло случиться. Варианты один ужаснее другого. Джулс убил Тома. Он увидел твари и за волосы затащил Тома в реку. Держал Тома под водой, пока тот не задохнулся. Или они оба что-то увидели в соседнем доме, увидели и убили друг друга. Их искореженные трупы валяются на полу в чужом доме. Или, наоборот, Том что-то увидел. Джулс попытался его остановить, но Том сбежал. Заблудился в лесу, ест жуков, обгладывает кору с деревьев, жует свой язык. «Мэлори!» Мэлори вздрагивает от неожиданности. На кухню вошла Олимпия. «Что? Мэлори, мне страшно. Том говорил о 12 часах. «Да, я помню», — отвечает Мэлори. «Мы все помним». Она хочет положить руку Олимпии на плечо, и из столовой слышит голос Дона. «По-моему, их не следует пускать обратно». Мэлори бросается в гостиную, но Феликс уже там. «Брось, Дон, не перегибай палку». «Феликс, что, по-твоему, творится там, снаружи? По-твоему, у нас тут благополучный райончик? Если кто уцелел, то живет явно не в праведности. Вдруг Тома с Джулсом похитили? Вдруг их взяли в заложники? Вдруг сейчас похитители расспрашивают их о припасах? О наших припасах?» «Черт тебя дери, Дон!» — ругается Феликс. «Если ребята вернутся, я их впущу. Если это они, — уточняет Дон. И если мы удостоверимся, что Тома не держит под прицелом...» «Заткнитесь оба!» — велит Шерил, влетая в столовую чуть раньше Мэлори. «Дон, ты же не серьезно?» — спрашивает Мэлори. «Еще как серьезно!» — отвечает Дон, поворачиваясь к ней. «Ты не хочешь пускать их обратно?» — недоумевает Олимпия из-за спины Мэлори. «Я сказал не так!» — огрызается Дон. «Я сказал, что в нашем районе могут найтись плохие ребята. Это тебе ясно, Олимпия? Или чересчур сложно?» «Ну ты и ублюдок!» — вырывается у Мэлори. Еще немного, и Дон ее ударит. «Никаких ссор!» — отрезает Шерил. «Прошло больше суток!» — с упреком напоминает Дон. «Слушай, займись чем-нибудь, а?» — просит Феликс. «Всем и так тошно. Нужно привыкать жить без них». «Только день прошел», — говорит Феликс. «Да, но день там, снаружи». Дон садится за пианино. Кажется, что сейчас он смягчится, но впечатление обманчиво. «Зато продуктов теперь надольше хватит, а это огромный плюс». «Дон!» — рявкает Мэлори. «Мэлори, ты же ребенка ждешь! Разве не надеешься протянуть подольше?» «Убила бы тебя!» — говорит Шерил. Дон поднимается со скамьи. Лицо у него багровое от злости. «Том с Джулсом не вернутся, Шерил! Прими это как данность! Вот проживешь лишнюю неделю за счет их пайка, потом съешь Виктора, потом, вероятно, поймешь, что надежда... роскошь из прошлой жизни!» Шерил вплотную подступает к Дону, угрожающе сжав кулаки. Виктор заливается в столовой. Феликс встает между Доном и Шерил. Дон его отталкивает. Мэлори спешит к ним. Феликс замахивается, Сейчас он ударит Дона. Феликс опускает руку. Во входную дверь стучат. Глава 21. Все мысли Мэлори занимает Дон. «Мама, повязка жмет!» — жалуется мальчик. «Осторожно зачерпни воды и смочи там, где жмет. Не снимай повязку ни в коем случае!» Однажды после ужина Мэлори с Олимпией задержались за столом. Они говорили о муже Олимпии, о том, каким он был, как хотел ребенка. В столовую ворвался Дон. «Младенцев надо ослепить», — заявил он, перебив Олимпию на полуслове. «Сразу, как родятся!» Будто он давно об этом думал, а лишь сейчас озвучил свои мысли. Дон сел к ним за стол и объяснился. С каждым его словом Олимпия все больше замыкалась в себе. Такую позицию она считала безумием и убежденно называла ее воплощением жестокости. Мэлори так не думала. В глубине души она понимала, что Дон прав. Стоит ли отдавать каждый миг грядущего материнства заботам о глазах ребенка? За это время она сделает столько полезного. В серьезности, с которой Дон говорил об ослеплении, Мэлори чувствовала не просто грубость. Речь шла о пугающих перспективах, о шагах, которые, возможно, предстоит сделать, о поступках, которые предстоит совершить. В прежнем мире к такому не готовили. Вариант Дона ужасен, но полностью Мэлори его не отвергала. «Мама, так лучше!» — говорит мальчик. «Тихо!» — шипит Мэлори. «Слушай!» Когда детям было 6 месяцев, Мэлори уже укладывала их в колыбели под сетчатые купола. Ночью внешний мир погружался в тишину, а дом — во мрак. На первых порах Мэлори часто слушала, как дети дышат во сне. Другая мать наблюдала бы исключительно от большой любви. Мэлори же задавалась практическими вопросами. Нормально ли они дышат? Получают ли достаточно питательных веществ из колодезной воды и грудного молока матери, которая целый год не питалась полноценно? Мэлори вечно переживала за их здоровье, за их питание, за их гигиену, за их глаза. Младенцев надо ослепить, сразу как родятся. Сидя на темной кухне, Мэлори отчетливо поняла, что предложение Дона не ставит ее перед моральным выбором, а создает практические сложности. Вдруг ей сил не хватит? Мэлори всматривалась в коридор, вслушивалась в дыхание детей и сознавала. Предложение вполне здравое. Ты беспокоишься только о том, как бы они ни выглянули на улицу. Проверяешь одеяло, проверяешь колыбели. Дети не вспомнят это время, когда подрастут. Они не вспомнят, что умели видеть. Если не увидят новый мир, дети не потеряют ровным счетом ничего. Мэлори вставала из-за стола и подходила к двери подвала. Внизу на земляном полу стояла бутылка растворителя. Много лет назад Мэлори прочла надпись на этикетке и знала, сколь опасен растворитель при попадании в глаза. Если не промыть глаза в течение 30 секунд, человек может ослепнуть. Мэлори спустилась в подвал, взяла бутылку и принесла наверх. «Действуй быстро, глаза им не промывай!» Запомнят ли это младенцы? Станут ее бояться? Или жуткое происшествие со временем затеряется в море слепых воспоминаний? Мэлори выбралась из кухни в темный коридор, ведущий в детскую. Сопение малышей слышалось даже в коридоре. У двери Мэлори остановилась и глянула во мрак детской. В тот момент она искренне верила, что справится. Мэлори бесшумно вошла в детскую, поставила бутылку на пол и сняла полотняные крышки с обеих колыбелей. Дети не шевельнулись. Мальчик дышал ровно, будто видел сладкие сны, не имеющие ничего общего с ожидающими его кошмарами. Мэлори быстро сняла сетчатый купол с колыбели девочки, нагнулась и взяла бутылку. Девочка дышала спокойно и ровно. Мэлори подняла ее головку и сняла повязку. Девочка заплакала. Она открыла глаза. «Лей!» — велела себе Мэлори. Она подняла головку девочки к краю колыбели и поднесла открытую бутылку к красному от плача личику. Мальчик проснулся и тоже заплакал. «Перестаньте!» — велела им Мэлори, борясь с собственными слезами. «Незачем вам видеть этот мир!» Она чуть больше наклонила бутылку. Растворитель пролился ей на руку, на ноги, на пол. Почувствовав его кожей, Мэлори мигом отбросила иллюзии. Она не сумеет. Мэлори отпустила голову девочки. Малютка по-прежнему плакала. Мэлори поставила бутылку на пол и медленно попятилась в коридор, оставив малышей реветь в темноте. В коридоре Мэлори прижалась к стене, чтобы не упасть, и поднесла руку ко рту. Тут ее истошнило. «Мама, мне помогло», — говорит мальчик сейчас, на реке. «Что помогло?» — спрашивает Мэлори, с трудом вырываясь из плена воспоминаний. «Повязка теперь не жмет». «Хватит разговоров, мальчик, только если что-нибудь услышишь». Мэлори делает глубокий вдох и чувствует что-то вроде стыда. Плечо болит сильнее. Усталость приносит с собой головокружение и дезориентацию. Мэлори кажется, с ней что-то очень не так. Детей она слышит. Мальчик сопит у носа лодки. Девочка перебирает кусочки пазла у кормы. Они в повязках, но не слепы. Вдруг сегодняшнее путешествие приведет их в совершенно новый мир, где они увидят то, что раньше не видели. Если только она довезет их туда. Глава 22. За дверью шевелятся, тяжело дышат, царапают дверную раму. Мэлори в прихожей вместе с остальными. Феликс только что спросил, кто там. Пока не ответили. Царапание в дверь могло означать что угодно. «Твари!» — думает Мэлори. Но за дверью не твари, а Том с Джулсом. «Феликс, это Том!» «Том? Мы до сих пор в шлемах, мы не одни! Мы привели собак!» Феликс обливается потом и шумно выдыхает. Мэлори аж больно от облегчения. Виктор лает и виляет хвостом. «Виктор!» — зовет его Джулс. «Дружище, я вернулся!» «Ладно, закройте глаза!» — велит Феликс, собравшимся в прихожей. «Подождите!» — говорит Дон. «Чего ждать?» — спрашивает Феликс. «Вдруг они не одни? Вдруг их преследуют? Мало ли кто вместе с ними в дом проникнет!» «Том!» — зовет Феликс после небольшой паузы. «Вы одни? С вами только собаки?» «Да, не факт, что это правда», — говорит Дон. «Слушай, Дон», — раздраженно начинает Мэлори, — «пожелай кто-нибудь сюда пробраться, давным-давно был бы здесь». «Мэлори, я думаю только о нашей безопасности». «Понимаю, я ведь тоже здесь живу». «Да, только Том с Джулсом за дверью, они вернулись, нужно их впустить». Дон выдерживает взгляд Мэлори. Потом отводит глаза. «Погубите вы нас!» — предрекает он. «В общем, сейчас дверь откроется!» — говорит Мэлори, чувствуя, что Дон наконец уступает. «Да уж, и плевать вам на мое мнение!» Дон закрывает глаза. Мэлори следом. «Том, ты готов?» — спрашивает Феликс. «Да!» открывается дверь. По плиткам стучат лапы, отчего кажется, что зашла целая толпа. Дверь захлопывается. «Дайте мне метлу!» — просит Феликс. По стенам, полу и потолку шелестит метла. «Полный порядок!» — объявляет Феликс. Просто открыть глаза в новом мире стало отважным поступком. Мэлори решительно разлепляет веки. В прихожей буйство ярких красок. Две лайки деловито обнюхивают пол, смотрят на людей и на Виктора. При виде Тома Мэлори так волнуется, что словами не передать. Выглядит он неважно, усталый, грязный. Он словно пережил то, что Мэлори представить не в состоянии. В руках Том держит что-то белое, коробку. По размерам в нее поместится небольшой телевизор. Из коробки доносится... Неужели кудахтанье? Олимпия порывисто обнимает Тома, который хохоча стаскивает шлем. Джулс опускается на колени, обнимает Виктора. Шерил рыдает. На лице Дона потрясение и стыд. «Мы ведь чуть не подрались», — думает Мэлори. «Тома не было весь день, а мы чуть не подрались». «Господи, боже мой!» — лепечет Феликс, потрясенно рассматривая лайк. «Получилось!» Мэлори заглядывает Тому в глаза. Когда они с Джулсом уходили, в них горел огонек. А сейчас он погас. Что они там видели? «Это лайки. Вообще-то они дружелюбные. Пусть только освоятся немного», — объясняет Джулс, показывая на собак, а потом вдруг стонет от облегчения. «Как с войны вернулись», — думает Мэлори, — «а не с прогулки по окрестностям». «Что в коробке?» — спрашивает Шерил. «А, в коробке». Одной рукой Том поднимает коробку, другой снимает с нее крышку. В коробке птицы. Обитатели дома обступают коробку. «Что за птицы?» — спрашивает Олимпия. Том медленно качает головой. «Неизвестно. Мы нашли их в гараже у охотника. Как они выжили, непонятно. Наверное, им еду оставили. Сами слышите, они беспокойные. Особенно, если люди рядом. Мы уже проверяли. Стоит приблизиться к коробке, они галдят». «Так это наш ужин?» — спрашивает Феликс. «Нет, это наша сигнализация!» — устало улыбается Том. «Сигнализация?» — удивляется Феликс. «Подвесим коробку снаружи, у входной двери», — объясняет Джулс. «Птиц будет слышно прямо из дома». «Обычная коробка с птицами», — думает Мэлори. Но, честное слово, кажется гигантским шагом вперед. Том медленно закрывает крышку. «Расскажите нам, как все было?» — требует Шерил. «Непременно», — обещает Том. «Только пойдемте в столовую. Мы с Джулсом не прочь немного отдохнуть». Обитатели дома улыбаются. Все, кроме Дона. Кроме Дона, который заочно объявил Тома с Джулсом погибшими. Кроме Дона, который уже претендовал на их пайки. Том ставит коробку в коридоре у стены. Все собираются в столовой. Феликс приносит воды для Тома и Джулса. Те, увидев полные стаканы, принимаются рассказывать о своих приключениях. Глава 23. Едва за ними закрылась дверь, Том неожиданно для себя запаниковал. «Снаружи-то твари ближе?» «Они нападут, как только мы отойдем от дома?» — гадает Том. Он представляет, как к нему прикасаются холодные руки, как ему перерезают горло, как ломают шею, как мутнеет рассудок. Но Том отчетливо понимает, о самих нападениях СМИ не рассказывали ни разу. «Вот от чего нужно отталкиваться», — внушает себе Том. развивает эту мысль, докапывается до сути и успокаивается. Параллельно возникают другие ощущения. Например, неукротимое, пьянящее чувство свободы. После приезда в Ривербридж Том не сидел в доме безвылазно, не реже других ходил к колодцу за водой, выносил ведра с испражнениями. Только эта вылазка совершенно другая, даже воздух другой. Не успели они с Джулсом пуститься в путь, налетел свежий ветерок. Он овивает Тому шею, овивает губы. Ощущение пристранное, умиротворяющее. Больное воображение рисовало Тому по твари за каждым деревом и указателем. От чистого свежего воздуха кружится голова. Пусть хоть немного покружится. «Джулс, ты готов?» — спрашивает Том. «Да». Как настоящие слепые, они ощупывают дорогу метлами. Сходят с крыльца, и ноги, и метла подсказывают Тому, что асфальт кончился. Он ступает по лужайке, а дом словно исчез. Том чувствует себя брошенным на произвол судьбы, беспомощным. На миг он теряет веру в свою затею. Том думает о дочери. «Робин, я хочу лишь собак найти». Сразу становится легче. Метла скользит, очевидно, по обочине тротуара. Том ступает на асфальт, опускается на колени и нащупывает угол лужайки. Когда находит, вытаскивает из сумки деревянный колышек и втыкает в землю. «Джулс, я пометил нашу лужайку», — объявляет Том. «Колышек поможет, когда станем искать дорогу домой». Том встает, разворачивается и... больно ударяется о капот машины. «Эй, ты как?» — спрашивает Джулс. Том расправляет плечи. «Нормально», — отвечает он. «По-моему, я только что врезался в вагонер Шерил. Чувствую деревянную накладку». Шаги и шорох метлы Джулса уводят Тома от машины. При иных обстоятельствах, то есть без повязки и защитного шлема, если бы солнце светило на опущенные веки, мир Тома окрасился бы в оранжевый и персиковый. Сейчас в закрытых глазах чернота. Среди черного монохрома Том представляет дочь. Робин, маленький, невинный гений. Она велит ему идти дальше. «Иди, мол, папочка, иди туда, где есть нужное оставшимся в доме». «Мать твою!» — изрыгает Джулс и, судя по звукам, падает на асфальт. «Джулс?» — зовет его Том и замирает. «Джулс, в чем дело?» «Я обо что-то споткнулся. Ты еще не нащупал преграду? По-моему, это чемодан». Том метлой прочерчивает широкую дугу, касается неведомого предмета и ползет к нему. Откладывает метлу на горячий асфальт и обеими руками ощупывает нечто, лежащее посреди улицы. Ответ приходит быстро. «Это труп, Джулс!» Слышно, как Джулс поднимается. «По-моему, это женщина!» — говорит Том, поспешно убирает руки от ее лица и поднимается. Они с Джулсом бредут дальше. Чувство, как на ускоренной перемотке. События развиваются слишком быстро. В прежнем мире, наткнувшись на труп, приходили в себя часами. Сейчас Том с Джулсом бредут дальше. Лужайка приводит их к кустам. За кустами — дом. «Так, здесь есть окно!» — объявляет Джулс. «Я касаюсь оконного стекла!» Том идет на голос, добирается до окна. Они ощупывают кирпичную стену, пока не находят дверь. Джулс стучит, спрашивает, «Здесь есть кто-нибудь?» Снова стучит. Оба ждут еще немного, и Том начинает говорить. Он опасается, что в безмолвном мире его голос привлечет ненужное внимание. Но вариантов нет. Предполагаемым обитателям дома Том объясняет, что намерения у них мирные, просто очень нужны продукты и другие предметы первой необходимости. Джулс снова стучит. Они ждут. В доме не слышно ни шороха. «Ладно, вперед!» — говорит Джулс. «Вперед!» Оба возвращаются к окну. Том достает из сумки полотенце, оборачивает им руку и бьет по оконному стеклу. За ним нет ни одеяла, ни картона, ни доски. Похоже, жители дома никак не защищались. Может, они уехали из города, пока не стало совсем солоно, может, укрылись в другом месте. «Есть здесь кто-нибудь?» — кричит Том в открытое окно. Ответа нет. Джулс убирает осколки и помогает Тому влезть в дом. Что-то падает с глухим стуком. Потом в окно пролазит Джулс. В комнате кто-то перебирает клавиши пианино. Том замахивается метлой. «Том, это я сыграл!» — говорит Джулс. «Извини, я случайно задел пианино!» Том тяжело дышит, потом успокаивается. Оба молчат. «Здесь глаза открывать нельзя!» — тихо говорит Джулс. «Да, я в курсе!» — отвечает Том. «Сбоку дует! Открыто еще одно окно!» «Так хочется снять повязку!» Но в доме небезопасно. «Раз залезли сюда, давай заберем все, что можно», — говорит Том. На первом этаже почти ничего полезного нет. Том с Джулсом обыскивают кухонные шкафчики. Том обшаривает полки, находит батарейки, потом свечи, потом ручки. «Пошли отсюда», — говорит он Джулсу, засовывая добро в сумку. «А второй этаж?» «Мне здесь не нравится, а съестному место внизу, на кухне». Ощупью, с помощью метел, они пробираются к двери, отпирают ее и выходят из дома. На улицу они не возвращаются, а по лужайке бредут к соседнему дому, на один дальше от своего убежища. На втором крыльце процедура повторяется. Том с Джулсом стучат. Громко объясняют, что им нужно. Ждут. И, не услышав изнутри ни шороха, разбивают окно. Теперь очередь Джулса. Его кулак сталкивается с хлипкой защитной перегородкой. Джулсу кажется, что это картон. «Здесь, может, кто и есть», — сообщает он шепотом. Оба ждут реакции на шум, который подняли. Реакции нет. Том громко сообщает, что они соседи, что ищут собак, а взамен предлагают убежище. Ответа нет. Джулс убирает осколки, помогает Тому влезть в окно, влезает сам и поправляет картонную перегородку. Дом они обыскивают с помощью метел. На это уходят часы. Спина к спине Том с Джулсом машут метлами по кругу. Наконец убеждаются, что в комнатах пусто, окна закрыты и двери заперты. Том объявляет, что опасности нет. Оба понимают, что случится дальше. Дальше они снимут шлемы, повязки и откроют глаза. Уже много месяцев оба не видели ничего, кроме своего убежища. Джулс освобождает глаза первым. Том слышит, как он расстегивает шлем и делает то же самое. Поднимает повязку на макушку и, незащищенный, поворачивается к Джулсу. «Готов? Готов!» Оба открывают глаза. Однажды, еще мальчишкой, Том с приятелем залезли к соседям через незапертую дверь черного хода. Никакого плана, никакого замысла у сорванцов не было. Хотелось лишь проверить, получится ли. Получилось даже больше, чем они надеялись. Пришлось сидеть в кладовой и ждать, когда семейство отужинает. Когда, наконец, выбрались на свободу, приятель поинтересовался, как Том себя чувствует. «Грязным», — ответил он тогда. Сейчас Том открывает глаза в чужом доме и чувствует то же самое. Это не его дом, но он в него забрался. Вокруг не его вещи, но он может их присвоить. Здесь жила семья. У супругов был ребенок. Том замечает игрушки. С фотографией на него смотрит мальчик. Светлыми волосами и ребяческой улыбкой он напоминает Робин. После того, как дочь погибла, Тому о ней напоминает все. Любая мелочь, любой пустяк. Сейчас в чужом доме он представляет себе жизнь неизвестной семьи. Как мальчик рассказывал родителям о том, что слышал в школе. Как отец читал первые сообщения в прессе. Как мать звала сына в дом. Как они вместе сидели у телевизора, смотрели новости и пугались. Как отец на глазах у сына прижимал руку матери. Робин. Домашних животных здесь, похоже, не держали. Нет ни игрушек, ни кошачьей лежанки, ни собачьего запаха. Но Том думает об отсутствующих хозяевах. «Том, иди наверх», — говорит Джулс. «Я закончу здесь, внизу». «Ладно». У основания лестницы Том поднимает голову, вытаскивает повязку из кармана и завязывает глаза. Дома не проверили, только как заставить себя подняться на второй этаж с открытыми глазами. Хорошо ли они проверяли? Том поднимается, нащупывая дорогу метлой, задевает плечом фотографии и вспоминает портрет Джорджа, висящий на стене в его нынешнем доме. Спотыкается, теряет равновесие, касается ладонями ковра. Встает. Сколько ступеней впереди! Кажется, он уже на крышу поднялся. Наконец, метла упирается в последнюю ступеньку. Мысли Тома отстают от метлы, и он снова спотыкается, теперь врезаясь в стену. На втором этаже тихо. Том опускается на колени, кладет метлу рядом, расстегивает сумку и ищет фонарь. Нашел. Том поднимается и на ощупь с помощью метлы движется вперед. Поворот направо, запястье ударяется обо что-то холодное и твердое. Том останавливается и ощупывает предмет. Вроде бы стеклянный. Ваза. Откуда мерзкий запах? Прежде Том его не чувствовал. Вот, хрупкие засохшие листья. Он нащупывает стебли и понимает, что это цветы, возможно, розы. Они давным-давно завяли. Том поворачивается налево. Аромат засохших роз совершенно теряется на фоне другого запаха. Том останавливается в коридоре. Как же они с Джулсом не почувствовали этот запах? Эй, здесь есть кто-нибудь? Тишина. Свободной рукой Том закрывает рот и нос. Вонь просто ужасная. Том бредет дальше, по коридору. Справа дверь. Том переступает порог и попадает в ванную. Шорох метлы эхом отражается о кафель. Из сточных отверстий пахнет сыростью и плесенью. Том тычет метлой в занавеску, проверяет ванну. Находит аптечку, в ней пузырьки, в карманах. Том что-то слышит и оборачивается. Теперь он лицом к ванне. Ты только что ее проверил. Там ничего не было. Одной рукой Том держится за полку, другой медленно поднимает метлу. Он держит ее перед собой, глаза по-прежнему завязаны. Здесь кто-то есть? Шажок. Другой. Том приближается к ванне, машет метлой раз, потом еще раз. Горло сжимается, запах просто невыносим. Том отчаянно машет метлой над ванной, касается потолка, потом отступает на шаг. Метла падает на пол, задевает что-то и издает звук, который Том слышал, когда рылся в шкафчиках. Он быстро нащупывает пустую пластиковую бутылку. Со вздохом он возвращается из ванной в коридор, идет дальше и вскоре попадает к другой двери, к закрытой. Слышно, как на первом этаже орудует Джулс. В этой комнате холодно. Метла упирается во что-то прямо по ходу. Том ощупывает неизвестный предмет и убеждается, это матрас на кроватке. Не открывая глаз, Том понимает, что попал в детскую. Он закрывает дверь, проверяет комнату метлой и включает свет. Теперь можно снять повязку и открыть глаза. На стенах треугольные флажки с символикой спортивных команд. Один из зоопарка. На покрывале изображение гоночных автомобилей Формулы-1. Комната душная, нежилая. Свет горит, и Том убирает фонарь в сумку. Беглый осмотр убеждает, что здесь нет ничего полезного. Вспоминается комната Робин. Том закрывает глаза и уходит. Чем дальше по коридору, тем ужаснее запах. Невозможно двигаться, не прикрывая рот рукой. В конце коридора стена. Том поворачивается, метла задевает дверь. Он замирает, дверь медленно открывается. Вы с Джулсом проверяли эту комнату? Проверяли? Здесь есть кто-нибудь? Тишина. Том медленно входит в комнату, включает свет и ищет окна. Находит два. Оба капитально забаррикадированы досками. Комната большая. Это хозяйская спальня. Том бредет через комнату. Вонь так сильна, что он чувствует ее физически, словно может потрогать. Метлой он нащупывает путь в гардеробную. Здесь костюмы, куртки. Том гадает, не взять ли их с собой. Зима-то не за горами. Поворот, и он нащупывает другую дверь, поменьше. За ней вторая ванная. Том снова обыскивает шкафчик и аптечку. Опять попадаются пузырьки с лекарствами, зубные щетки, зубная паста. Том ищет окно. Оно загорожено досками. С помощью метлы он выбирается из ванной и закрывает за собой дверь. Все окна забаррикадированы. Том решает, что он в безопасности, и, встав у гардеробной, открывает глаза. На кровати сидит ребенок и смотрит на него. Том закрывает глаза. «Так выглядят твари?» «Ты не был в безопасности, не был!» Сердце бешено колотится. Что он видел? Лицо? Стариковское? Нет, юное. Юное, но увядшее. Том хочет позвать Джулса. Но чем дольше держит глаза закрытыми, тем яснее становится образ. Это мальчик. Его фотографии висят на первом этаже. Том снова открывает глаза. Мальчик, одетый в костюм, прислонился к темной спинке кровати. Лицо наклонено к Тому под неестественным углом. Рот разинут. Глаза открыты, руки аккуратно сложены на коленях. «Ты умер от голода в родительской спальне», — думает Том. Зажав рукой рот и нос, Том подходит к мальчику и сравнивает его с фотографиями. Сморщенный трупик похож на мумию. «Давно ты умер, сильно и опоздал». Том смотрит в мертвые глаза мальчишки. «Робин, прости меня!» — думает он. «Том!» — зовет Джул с первого этажа. Том оборачивается, пересекает комнату и выходит в коридор. «Джулс, как ты там?» «Полный порядок! Спускайся скорее! Я нашел пса!» На что ему решиться? Том отец не желает бросать мальчика. Робин лежит в могиле за домом, покинутым давным-давно. «Знал бы я, что ты здесь, пришел бы скорее», — говорит Том, поворачиваясь к хозяйской спальне. И опрометью бросается на лестницу. Джулс нашел пса. Джулса Том встречает у основания лестницы. Рассказать о мальчишке не успевает. Джулс ведет его через кухню и рассказывает о своей находке. У лестницы, ведущей в подвал, Джулс велит Тому смотреть внимательно. Внизу лежат хозяева дома, лежат на спинах, одетые как для церкви, только плечи у обоих изодраны. На груди у женщины листок, вырванный из блокнота. «Покойся с миром», — написал кто-то маркером. «Я нашел мальчика, который написал записку», — вздыхает Том. «Он же положил туда родителей». «Они умерли от голода», — говорит Джулс. «Еды в доме нет. Не представляю, как собака выжила». Джулс показывает не на трупы, а подальше. Том опускается на колени и замечает лайку, скрючившуюся между шуб, висящих на вешалке. Собака истощена. Небось, глодала трупы хозяев, потому и выжила. Джулс достает из сумки кусочек мяса и швыряет лайке. Та медленно подходит к угощению, потом заглатывает его. «Она не злая?» — тихо спрашивает Том. «Собаки не злятся на тех, кто их кормит», — отвечает Джулс. Он осторожно подбрасывает лайке мясо, ласково говорит с ней. «Только с этой лайкой еще нужно поработать, нужно время». Остаток дня решено провести в этом доме. Джулс подкармливает лайку мясом, приручает ее. Том, не теряя времени, обыскивает комнаты, где уже побывал Джулс. К тому, что уже есть в убежище, добавить почти нечего. Том не обнаруживает ни телефонного справочника, ни еды. Джулс разбирается в собаках куда лучше, чем Том, и говорит, что уходить рановато. Лайка еще неуправляема и недостаточно ему доверяет. Том помнит, что обещал обитателям дома вернуться через 12 часов. Минуты убегают одна за другой. Наконец Джулс объявляет, что собака готова уйти из дома. «Тогда пошли, — говорит Том, — работать с лайкой будем по дороге. Здесь спать нельзя, здесь смертью пахнет». Джулс согласен, только пристегнуть поводок удается не сразу. Далеко не сразу. Когда, наконец, получается, Том решает плюнуть на 12 часов. За вечер они раздобыли собаку. Кто знает, что принесет утро. Минуты бегут, бегут, бегут. В прихожей Том с Джулсом завязывают глаза и надевают шлемы. Том открывает дверь, и они выбираются из дома. Тому помогает метла, Джулсу — собака. Бедняга тяжело дышит. По лужайке они уходят еще дальше от Мэлори, Дона, Шерил, Феликса и Олимпии, к следующему дому. Там хотелось бы заночевать, если, конечно, окна забаррикадированы, если в комнатах не опасно, если их не ждет запах смерти. Глава 24. Боль в плече так сильна и многогранна, что Мэлори представляет себе ее очертания. Она видит, как боль двигается вместе с плечом. Боль уже не острая, как в первый момент. Теперь она тупая и пульсирующая. Буйство красок поблекло до полутонов. Представляет Мэлори и днище лодки. Там теперь и моча, и вода, и кровь. Дети спрашивали, как мама себя чувствует. Мэлори сказала, что хорошо, но они ощущают ложь, они слишком чуткие, на слово не верят. Сейчас Мэлори не плачет, но без слез не обошлось. Слезы текли на повязку вроде бы беззвучно, только дети умеют дробить тишину на звуки. «Так, ребята, закрываем глаза», — говорила Мэлори, усадив детей за кухонный стол. Они закрывали. «Что я делаю?» «Улыбаешься». «Правильно, девочка, как ты догадалась?» «Когда ты улыбаешься, то дышишь по-особенному». На следующий день эксперимент повторялся. «Мама, ты плачешь». «Верно. Почему я плачу?» «Тебе грустно». «А еще?» «Еще тебе страшно». «Правильно. Давайте попробуем снова». Вода становится холоднее. Каждый мучительный грибок осыпает Мэлори брызгами. «Мама!» — зовет мальчик. «Что?» — вскидывается Мэлори, услышав его голос. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты уже спрашивал. Я слышу, что тебе нехорошо». «Я сказала хорошо. Значит, хорошо. Довольно вопросов». «Ты даже дышишь иначе», — вмешивается девочка. Так и есть. Мэлори сама чувствует. «Дыхание стесненное», — думает она. «Это из-за гребли», — врет Мэлори. Сколько раз Мэлори сомневалась в своем материнском долге, методично превращая детей в слушающие машины. До чего ужасно было смотреть, как они растут. Заботам Мэлори словно поручили двух детей-мутантов, маленьких монстров, по сути, тварей, научившихся слышать улыбку. Быстрее самой Мэлори чувствующих, что ей страшно. Рана на плече серьезная. Таких Мэлори боялась всегда. Мелких, потенциально опасных повреждений хватало. Когда детям исполнилось 2, Мэлори оступилась и упала на лестнице, ведущей в подвал. Однажды несла воду из колодца, оскользнулась и ударилась головой о камень. А как-то почти наверняка сломала запястье. В другой раз на зубе появился скол. Как выглядят ее ноги без синяков, Мэлори уже забыла. Сейчас словно плоть от плеча отслаивается. Мэлори хочет остановить лодку, хочет найти больницу, хочет бежать по улицам с криками: «Мне нужен доктор! Мне нужен доктор! Не то я умру, а дети умрут без меня!» «Мама!» — зовет девочка. «В чем дело?» «Мы плывем не в ту сторону!» «Что?» Силы кончились. Мэлори увеличила нагрузку на здоровую руку, стала грести против течения и даже не почувствовала. Вдруг мальчик накрывает ее руку своей. Мэлори хочет оттолкнуть его, но догадывается, что он задумал. Мальчик сжимает весло вместе с ней, поворачивает его вместе с ней, словно крутит ручку у колодца. В холодном, полном боли мире мальчик чувствует, что ей тяжело, и помогает грести. Глава 25. Лайка лижет Тому руку. Слева от него, на устланном ковром полу гостиной, храпит Джулс. За спиной у Тома огромный телевизор на дубовой подставке. У стены коробки с пластинками, лампы, клетчатый диван, камин, выложенный камнем. Над каменной полкой большая картина, изображающая пляж. Тому кажется, что это северный Мичиган. Над головой пыльный потолочный вентилятор. Руку Лайка лижет, потому что накануне вечером Том с Джулсом отужинали затхлыми картофельными чипсами. В этом доме нашлось чуть больше полезного, чем в предыдущем. Прежде чем лечь спать, Том с Джулсом сложили в сумки несколько банок консервов, 2 пары детской обуви, 2 курточки и крепкое пластиковое ведро. Телефонный справочник не обнаружили. Видимо, в эпоху сотовых телефонные справочники превратились в ненужный раритет. Зато обнаружили доказательства, что владельцы дома уехали из Ривербриджа в маленький техасский городок на границе с Мексикой. Попалось руководство для выживания в кризисной ситуации с пометками. Попались длинные списки покупок, среди которых были запчасти и бензин. Судя по квитанциям, хозяева купили 10 фонариков, 3 удочки, 6 ножей, канистры с водой, соленые орешки, пропан, 3 спальных мешка, генератор, арбалет, рафинированное масло, бензин и растопку. Пес лижет ему руку, а о том думает о Техасе. «Кошмар приснился», — объявляет Джулс. Том поворачивает голову его друг проснулся. «Приснилось, что мы заблудились, и наш дом не нашли», — продолжает Джулс, — «и Виктора я больше не видел». «Ты же помнишь, что я в лужайку специально колышек воткнул?» — спрашивает Том. «Помню», — отвечает Джулс. «Мне приснилось, что его выдернули». Джулс встает. Они с Томом завтракают орешками. Лайка — консервированным тунцом. «Давай перейдем через дорогу», — предлагает Том. Трава лужайки сменяется асфальтом. Том с Джулсом снова на улице. Солнце припекает. На свежем воздухе чудо как хорошо. Том хочет об этом сказать, но Джулс окликает его первым. «Том, а это еще что?» Том с завязанными глазами поворачивается. «О чем ты? Здесь какие-то колышки, Том. Похоже, здесь палатка. Посреди улицы?» «Да, посреди нашей улицы». Том подходит к Джулсу. Его метла касается чего-то, судя по лязгу, металлического. Том опасливо тянется во мрак и касается находки Джулса. «Не понимаю», — говорит Том, кладет метлу на землю и обеими руками ощупывает край брезента, натянутого выше его роста. Вспоминается уличная ярмарка, на которую он однажды водил дочь. Дороги тогда перекрыли оранжевыми конусами. Сотни художников и скульпторов продавали свои работы. Картины, рисунки, статуэтки. Продавцов разместили рядами. Пойди, пересчитай их. Каждый выставил свой товар в брезентовой палатке. Том заходит в палатку, поднимает метлу над головой и прочерчивает широкую дугу. Здесь лишь 4 столбика, на которые натянут брезент. «Военные», — думает Том, — «палатка явно не ярмарочная». В детстве Том слышал, как мать хвастается перед подругами, мол, ее сын не пасует перед трудностями. «Он старается решить любую проблему», — говорит она, — «интересуется каждой мелочью в доме». Тому вспоминались улыбки на лицах маминых подруг в ответ на такие рассказы. «Игрушки? Игрушки ему не нужны», — заявляла мать. «Ветка дерева для него игрушка, провода за магнитофоном игрушки, понять, что открывается окно, любимая игра». В таком ключе описывалась вся жизнь Тома. Ему нужно знать, как что устроено. Задайте Тому вопрос. Если он не сможет ответить сразу, то непременно выяснит. Он из тех, кто решает проблемы, любые. Том не считал свой характер исключительным, пока не родилась Робин. Дочкин интерес к сути вещей потряс его. Сейчас он стоит у палатки и чувствует себя не то мальчишкой, желающим понять, как устроена палатка, не то родителем, предостерегающим его об опасности. Том с Джулсом долго ощупывают палатку. «Может, она нам пригодится?» — говорит Том. Но Джулса уже нет рядом с ним. Том перебирается через дорогу и на голос Джулса идет на лужайку. Так они оказываются у первого, незапертого дома. Глаза в нем лучше не открывать. Том с Джулсом переступают порог. В доме гуляют сквозняки. Значит, окна можно не проверять, они точно открыты. В первой же комнате метла Тома упирается в груду коробок. Ясно, что хозяева дома готовились к отъезду. «Джулс, проверь здесь», — просит Том, — «я пойду дальше». Убежище они покинули 24 часа назад. Под ногами ковер. Том медленно пробирается по чужому дому. Вот диван, вот стул, вот телевизор. Джулса и Лайку здесь почти не слышно. В раскрытые окна дует. Вот и стол. Том проводит рукой по его поверхности и что-то нащупывает. «Миска», — думает он. Том поднимает ее и слышит, как на стол что-то падает. Ощупав поверхность стола, Том находит нечто неожиданное. Вроде бы ложка для мороженого, но поменьше. Том проводит по ложке пальцем. К ней что-то прилипло. Том вздрагивает. Это не мороженое. Однажды он уже касался чего-то подобного. На краю ванны, возле дочкиного запястья, кровь была такой густой, мертвой. Кровь Робин. Дрожа, Том подносит миску к груди, а ложку откладывает. Он ведет пальцем вниз по гладкой керамической поверхности, касается чего-то лежащего на дне, охает и роняет миску на ковер. «Том!» Том отвечает не сразу. Он и такого однажды касался. Робин принесла это из школы, с урока природоведения, и держала в банке из-под кофе, куда собирала мелочь. Том обнаружил трофей, когда Робин была в школе. Обнаружил, потому что искал источник мерзкого запаха. Трофей, поблекший шарик, обнаружился в банке прямо на монетах. Между пальцами Тома шарик с хлюпаньем сжался. Свиной глаз, препарированный. Робин говорила, что на природоведении они проводили опыты. «Том, что у тебя случилось?» «Джулс зовет, ответь ему. Том!» «Все нормально, Джулс, просто я что-то уронил». Том пятится, спеша выйти из комнаты, и касается чего-то рукой. Снова знакомое ощущение. «Это плечо», — думает Том, — «за столом сидит труп». Том представляет себе труп, восседающий на стуле, безглазый. Сперва Том и шевельнуться не может, стоит лицом к безглазому. Потом бросается прочь из комнаты. «Джулс, пошли скорее отсюда! В чем дело?» Том рассказывает. Через пару минут они оба выбираются из дома, решив вернуться в убежище. Одной собаки хватит. После палатки и того, что Том нашел в миске, задерживаться нигде не хочется. Они пересекают лужайку, одну подъездную аллею, потом другую. Лайка тянет Джулса, Том едва за ним поспевает. Он боится, что во мраке своей повязки теряет ориентир и зовет Джулса. «Я здесь!» — отвечает тот. Том идет на голос приятеля. «Том!» «Лайку в гараж как магнитом тянет», — говорит Джулс. Тому до сих пор не по себе от находки в незапертом доме и еще больше не по себе от бессмысленной палатки посреди улицы. Он хочет домой, а Джулс рвется выяснить, что так заинтересовало собаку. «Гараж отдельно стоящий», — сообщает Джулс. «Пес волнуется, словно там кто-то живой». Боковая дверь заперта. Джулс находит лишь одно окно и разбивает. По его словам, окно закрыто картонкой. Окно маленькое, но кому-то нужно в него влезть. Джулс говорит, что полезет он, но Том готов к нему присоединиться. Собаку привязывают к водосточному желобу, и оба влезают в окно. В гараже раздается рык. Том поворачивается к окну, но Джулс говорит: «Да тут собака!» Том с ним согласен, сердце колотится. Одной рукой Том держится за подоконник, в любую минуту готов лезть обратно. «С ума сойти!» — восклицает Джулс. «В чем дело? Здесь еще одна лайка!» «Что? Откуда ты знаешь? Я морду ей ощупываю!» Том отодвинулся от окна. Он слышит, как жует собака. Ее кормит Джулс. Потом у локтя Тома раздается не то детский смех, не то песня. Нет, щебетание. Птицы. Том осторожно пятится. Птицы затихают. Делает шаг вперед. Птицы снова начинают щебетать. «Ну, конечно», — думает он, наконец, чувствуя радостное волнение, которого ждал с момента выхода из убежища. Джулс тихо говорит с собакой. Том приближается к коробке до тех пор, пока клекот не становится невыносим. Он ощупывает полку. «Том, осторожно!» — во мраке советует Джулс. «Они в коробке», — говорит Том. «Что?» «В детстве я дружил с сыном охотника. Его птицы кричали так же. Чем ближе к ним подходишь, тем громче они галдят». Том касается коробки. «Джулс!» — зовет он. «Пошли домой!» «Я еще контакт с собакой не наладил». «Дома наладишь. В крайнем случае запрем обеих в свободной комнате. Мы нашли то, ради чего выбирались из дома. Пора возвращаться». Джулс пристегивает к поводку вторую лайку. Она послушнее первой. «Ты птиц берешь?» — спрашивает Джулс, когда они выбираются из гаража через боковую дверь. «Да, есть одна идея». На улице они отвязывают первую лайку и идут домой. Джулс ведет вторую собаку, Том — первую. Они медленно бредут по лужайкам, по подъездным аллеям, пока не добираются до колышка, который воткнули накануне. Том на крыльце. Еще не постучав, он слышит, как ссорятся обитатели дома. Через секунду он вроде бы слышит звук у себя за спиной. Том оборачивается, ждет, гадает, далеко ли от крыльца палатка. Потом стучит в дверь. Шум ссоры обрывается. Феликс спрашивает, кто там. «Феликс, это я, Том!» Глава 26. «Глаза тебе придется открыть!» «Девочка, тебе нужно поесть!» — выдавливает из себя Мэлори. Голос звучит слабо. Мальчик ел орехи из мешочка. Девочка отказалась. «Если не поешь, я остановлю лодку и высажу тебя!» — грозит Мэлори, морщась от боли. Рука девочки ложится Мэлори на спину. Мэлори перестает грести и вытряхивает орехи из мешочка. Плечо болит даже от таких движений. Пуще боли терзают мысли. Страшная правда, от которой Мэлори прячется. Да, повязка делает мир болезненно серым. Да, Мэлори боится потерять сознание. Но куда мрачнее реальность, пронизывающая бесчисленные страхи и проблемы. Она юлит и так, и этак. Потом оседает на поверхности воображения. От этой правды Мэлори пряталась с самого утра. Эта правда годами определяла ее поступки. Твердишь себе, что ждала 4 года из страха навсегда потерять дом. Твердишь себе, что ждала 4 года, желая лучше подготовить детей. Ложь, ложь, ложь. 4 года ты ждала, потому что в этот самый день на реке, вдоль которой рыщут безумцы, волки и твари, тебе придется сделать то, что вне дома ты не делала годами. Сегодня придется открыть глаза. Мэлори понимает, что это так. Кажется, она всегда это понимала. Что ее страшит больше? Риск увидеть тварей или невероятная палитра красок, которая ослепит, едва откроешь глаза? Какой сейчас мир? Ты его узнаешь? Мир серый, деревья сошли с ума, так же, как цветы, камыш и небо. В безумие погрузился целый мир, он борется с собой. Земля отторгает свои океаны. Поднялся ветер, ветер что-то видел, он тоже безумен. «Подумай», — сказал бы Том, — «ты гребешь, вот и продолжай грести. Раз гребешь, значит справишься». Придется открыть глаза, и ты откроешь. Справишься, потому что должна. Том, Том, Том, Том. Мэлори тоскует по нему пуще прежнего. На реке новый мир страшнее и непонятнее. Здесь воет ветер, холодная вода заливает джинсы, тело изувечено, разум — пленник серости. Но даже здесь Том остается символом доброго, светлого, разумного. «Я ем», — объявляет девочка. «Это хорошо. Мэлори находит в себе силы ее похвалить. «Молодец!» — тяжело дыша, говорит она. На левом берегу какое-то шевеление. Звери в лесу рыщут. Или безумец, который плыл на моторной лодке. Или твари. Целая дюжина тварей. Лодка помешала голодным медведям ловить рыбу. Мэлори ранена. Мир крутится и вертится. Том, серость за повязкой, звуки реки, звуки нового мира. Плечо, рана. Случилось именно так, случилось именно то, о чем предупреждали бы ее, если бы было кому предупредить. В крайнем случае сплавляйся по реке, но помни, ты можешь пострадать. Не знаю, хватило бы мне решимости. Ты можешь пострадать. Затея слишком опасная. Что будет с детьми, если ты пострадаешь? Мир одичал, Мэлори. Не бросай дом. Держись от реки подальше. Не то пострадаешь. Пострадаешь, пострадаешь, пострадаешь. Шеннон. Думай о Шеннон. Думай о ней. Мэлори заставляет себя думать о сестре. Воспоминания пробиваются сквозь тучи черных мыслей. Они с Шеннон на залитом солнцем холме. Шеннон заслонила глаза рукой, показала на небо. «Смотри, Аллен Харрисон из нашего класса, то облако, вылитый Аллен Харрисон!» Шеннон засмеялась. «Которое облако? Вон то, видишь?» Шеннон придвинулась чуть ближе. Теперь ее макушка рядом с макушкой Мэлори. «Да, да, вижу, а ты вон на то глянь, точь-в-точь Сьюзен Рут!» Сестры лежали так часами, высматривая в облаках лица. То нос разглядят, то ухо, то копну кудрей, как у Эмили Холт. «Помнишь, каким в тот день было небо?» — спрашивает себя Мэлори. Гребет она все так же, медленно. «Голубым-голубым!» Солнце желтее, чем на детском рисунке, трава зеленой, лицо Шеннон бледным, гладким, как и твои руки, которыми ты показывала на облака. В тот день все было цветным, куда ни глянь. «Мама!» — зовет мальчик. «Мама, ты плачешь?» «Мэлори, ты откроешь глаза и снова увидишь целый мир. Ты смотрела на стены и одеяло. На ковер и лестницу, на пятна и ведра колодезной воды, на веревки, ножи, топор, проволочную сетку, кабели, ложки, на консервы, свечи и стулья, на липкую ленту, батарейки, дрова и штукатурку. Годами тебе позволялось видеть только лица обитателей дома и твоих детей. Те же цвета, одни и те же цвета, годами одни и те же цвета. Годами. Ты готова? Чего боишься больше? Тварей или встречи с многоликим, многоцветным миром? Что пугает тебя больше? Мэлори сбавила скорость и гребет в два раза медленнее, чем 10 минут назад. У ног плещется вода, вперемешку с мочой и кровью. По берегам рыщут не то дикие звери, не то безумцы. Не то твари. Дует холодный ветер. Тома рядом нет. Шеннон рядом нет. Серость под повязкой начинает кружиться, как комок грязи по пути к сточной канаве. Подкатывает рвота. В самый последний момент Мэлори пугается. Вдруг с ней случится страшное. Вдруг она потеряет сознание. Что будет с детьми? Справятся ли они, если мама лишиться чувств. И страшное происходит. Мэлори выпускает весла из рук. Перед мысленным взором Том. Том за ней наблюдает. Твари тоже за ней наблюдают. Потом мальчик о чем-то спрашивает, но Мэлори, капитан их утлого суденышка, лишается чувств окончательно. Глава 27. Мэлори пробуждается от сна о младенцах. За окном не то раннее утро, не то глубокая ночь. В доме тишина. Чем больше срок, тем ощутимее реальность. Роды на дому обсуждаются и в счастливом ожидании, и вот он родился. Обойтись без помощи медиков можно, но в обеих книгах об этом говорят с опаской. Напоминают об антисанитарии, о непредвиденных обстоятельствах. Олимпия ненавидит эти главы, а Мэлори понимает. Проштудировать их надо обязательно. Однажды боль, о которой рассказывает твоя мать и любая мать на свете, настигнет и тебя. Начнутся роды. Эту боль способны испытать лишь мы, женщины. Эта боль нас всех объединяет. Страшный день приближается. Приближается. Кто будет рядом, когда он настанет? В старом мире ответ напрашивался бы сам собой. Шеннон, конечно. Мама с папой, друзья, акушерка, уверяющая, что бояться нечего. На столе стояла бы ваза с цветами, простыни пахли бы свежестью, над Мэлори хлопотали бы опытные люди. Они вели бы себя так, словно родить ребенка не сложнее, чем апельсин очистить. Их невозмутимость успокаивала бы до нельзя взвинченную Мэлори. Теперь такое невозможно. Теперь Мэлори ждет родов, как у волчицы, страшных, нечеловечески изматывающих. Рожать придется без доктора, без акушерки, без лекарств. Мэлори-то представляла, что будет готова, что будет прекрасно осведомлена, как себя вести. Существовали же сайты, журналы, видеоролики, не говоря уже о советах акушера-гинеколога и рассказах других матерей. Сейчас все это недоступно. Все. Рожать придется не в больнице, а в этом доме, в одной из комнат этого дома. Том будет принимать роды, а перепуганная Олимпия держать ее за руку. На большее и рассчитывать не стоит. Окна зависят одеялами. Может, под задницу ей положат старую футболку. Пить придется мутную колодезную воду. Вот и весь комфорт. Роды пройдут именно так. Мэлори поворачивается на спину и, тяжело дыша, смотрит в потолок. Она закрывает глаза, потом открывает снова. Она справится? Справится? Должна справиться. Мэлори повторяет мантру, слова, которые морально ее подготовят. На полу, кухни или в больничной палате, какая разница? Твое тело знает, что к чему. Твое тело знает, что к чему. Твое тело знает, что к чему. Вдруг, словно изображая гуление будущего ребенка Мэлори, начинают ворковать птицы за входной дверью. Мэлори расстается со своими думами и поворачивается на звуки. Пока она садится в кровати, с первого этажа доносится стук. Мэлори замирает. Это в дверь стучат? Это Том? Кто-то выходил из дома? Стук доносится снова. Обеспокоенная Мэлори садится таки в кровати. Одну руку она кладет на живот и прислушивается. Опять стучат. Мэлори свешивает ноги на пол, встает и ковыляет к порогу. Одна рука на животе, другая на двери. Нужно слушать. Опять стучат, на этот раз громче. Мэлори выходит на лестницу и снова замирает. Кто там? Босые ноги мерзнут. Ребенок шевелится. Мэлори чувствует слабость. Птицы все галдят. Там кто-то из наших? Мэлори возвращается к себе в комнату и берет фонарь. Она идет в комнату Олимпии и светит ей на кровать. Олимпия спит. Дверь последней по коридору комнаты открыта, и Мэлори видит спящую Шерил. Мэлори спускается по лестнице в гостиную. Том? Том спит на ковре, Феликс на диване. Том! Мэлори касается его плеча. Том, проснись! Том переворачивается на живот и смотрит на Мэлори. «Том!» — зовет она. «В чем дело?» «В дверь стучат!» «Что? Сейчас? Сейчас?» Стук раздается снова. Том поворачивается к коридору. «Черт побери! Который час?» «Не знаю, уже поздно». «Ага, ясно». Том быстро встает. На миг он замирает, словно хочет пробудиться окончательно, оставив свой сон на полу. Том полностью одет. Рядом с местом, где он спал, лежит каркас нового шлема. Том зажигает свет в гостиной. Вдвоем они идут к двери. В коридоре останавливаются и опять слышат стук. «Эй!» — кричит мужчина. Мэлори хватает Тома за руку. Том включает свет в коридоре. «Эй!» — снова зовет мужчина и стучит. «Впустите меня! Идти мне больше некуда! Эй!» Том приближается к двери. Кто-то выходит в коридор. Мэлори узнает Дона. «Что такое?» — спрашивает он. «Кто-то стучит в дверь», — отвечает Том. Спросонья Дон не сразу разбирает, в чем дело. Потом резко спрашивает. «Что вы задумали?» В дверь снова стучат. «Мне нужно убежище», — заявляет мужчина. «Один, я больше не выдержу». «Я с ним потолкую», — говорит Том. «У нас тут не общага», — осаживает его Дон. «Я просто потолкую с ним». Дон приближается к двери. Со второго этажа слышны чьи-то шаги. «Если в доме есть кто-нибудь, я мог бы...» «Кто вы?» — наконец спрашивает Том. «Слава богу, в доме есть люди!» После секундной паузы радуется мужчина. «Меня зовут Гарри!» «Может, он злодей?» — говорит Дон. «Может, безумец?» В конце коридора появляются Феликс и Шерил. Вид у обоих измученный. Джулс тоже выходит из комнаты. С ним собаки. «Том, что случилось?» «Эй, Гарри, расскажите нам о себе», — просит Том. «Ну, вкратце». Птицы не умолкают. «Кто там?» — спрашивает Феликс. «Меня зовут Гарри. Мне 46 лет. У меня темная борода. Глаза я не открывал давным-давно». «Не нравится мне его голос», — заявляет Шерил. Олимпия тоже вышла в коридор. «Почему ты на улице?» — спрашивает Том. «Меня выгнали из дома, где я укрывался», — отвечает Гарри. «Компания там собралась скверная. Мы повздорили». «Что это значит, черт побери?» — уточняет Дон. «Они руки распускали», — неохотно отвечает Гарри. «Звучит подозрительно», — говорит Дон соседям. «Не открывайте дверь». «Гарри, давно ты на улице?» — спрашивает Том. «Кажется, 2 дня или уже 3. «Где ты прятался столько времени?» «Где прятался? На лужайках, в кустах». «Черт подери!» — вырывается у Шерил. «Слушайте, я голоден, один-одинешенек и очень напуган», — не унимается Гарри. «Ваши опасения понятны, только деться мне больше некуда». «Ты в другие дома стучался?» — спрашивает Том. «Да, да, я часами стучался во все двери, но ответили только вы». «Откуда он знал, что в нашем доме люди?» — спрашивает Мэлори соседей. «Может, он не знал?» — отвечает Том. «Стучал он долго, знал, что в доме кто-то есть».